Часть 17. Уже вечером этого дня Ружон встретился с майором Корсаком и сделал ему полный доклад того, как он сам это видел, ведь куратор и так имел полную информацию. Ружон надеялся хоть на какую-то похвалу, однако майор только коротко кивнул, заметив лишь, что во дворе ювелирного хаба произошла накладка. «Впрочем, я рад, что ты с честью выбрался из этой передряги. Ну а теперь все, можешь идти отдыхать. У тебя есть 2 суток». «Это все, сэр?» «А что еще? Я ожидал, что вы скажете что-нибудь о моем теперешнем статусе». «Ой, а разве я не сказал?» — сыграл удивление майор. «Нет, сэр, вы не сказали ни слова». «А, ну, тогда порядок. Теперь ты один из нас». «Нет, сэр, мне такой ответ не подходит». «Ну, хорошо. Теперь ты полноценный сотрудник, без всяких там приставок. Свой испытательный срок ты прошел. Я подаю документы на присвоение тебе звания лейтенанта. Теперь порядок?» «Теперь порядок». Этим же вечером майор Корсак связался с генералом Гумбертом и застал его в момент расслабления. Генерал принимал ванну и, похоже, был слегка навеселе. «Что празднуем, генерал?» — спросил Корсак. «А, это вы?» — произнес генерал. «Рад, что вы меня узнали. Так что празднуете?» «Ничего не праздную. А чего вы хотели от меня?» «Я хочу вернуться к нашему прежнему разговору. Судья Осборн, которого вы так опасались, находится в больнице». «Да, я слышал». «Он будет находиться там не менее 3 недель, и в первую неделю не сможет даже выслушивать доклады и ставить подписи. За это время вы должны укомплектовать полным штатом тот самый форт на побережье». «А вы со своей стороны что сделаете?» «Я забуду все ваши прегрешения, о которых знаю и о которых еще не знаю. Таких наверняка больше». «А судья Осборн?» «А что судья Осборн?» «Когда он выйдет из больницы, то набросится на меня? Он может доставить очень много хлопот, если не сказать больше». «Не переживайте. После возвращения из больницы, когда станет известно, что форт укомплектован, у него с его спонсорами состоится такой разговор, после которого ему точно будет не до вас. К тому же, генерал, кроме вас, имеется множество других персон, которые обязательно воспользуются отсутствием судьи Осборна, чтобы провернуть свои делишки. Ну или выполнить свой долг перед государством».